больших и очень маленьких. Оркестр заиграл Шопена. Приблизился открытый гроб. Еще несколько минут можно было лицезреть величавое рыцарское лицо великого Влада Вертикалова. Яркой вспышкой мелькнуло в памяти эра другое, такое же рыцарское лицо ушедшего 3 года назад друга. Большой, мощный и загорелый почти до африканской черноты эр не выдержал и заплакал. Могильщики уже пристраивали крышку. 1977. Февраль. Это было, кажется, осенью или весной, во всяком случае, не летом, и уж точно не зимой. Осенью. Нет, зимой. В феврале. Провожали в последний путь, так у нас тут говорят на планете, последний путь, если речь идет о телесном воплощении. Ну, а если говорить хотя бы в контексте Земли, то путь, по всей вероятности, окажется далеко не последним. В общем, провожали Юстинаса Юстинаускаса. Я вижу, как читатель откладывает книгу и снимает очки. Этого не может быть, сэр. Юст из всей вашей компании был самым здоровенным, или лучше сказать, самым здоровым, самым показательным примером атлетизма из всех ваших процветающих в рамках литфондовского заезда художественных персонажей. Увы, мой друг, именно он от нас и ушел. То ли отстал, то ли обогнал. Со времен того описанного выше коктебельского сезона Юст несколько раз приезжал в Москву и останавливался у эров. Что касается Роберта, то к нему в Вильнюс срывался многожды, то есть всякий раз, когда в московском доме разражалась гроза. Обычно это проходило так. Сильный звонок в дверь. Бежит Данута открывать. Бегут, обгоняя мать, Йола и Аиста. За дверью стоит, пряча левую часть головы в плечо, небезызвестный Эр. Молча входит. Всех целует, преподносит какой-нибудь нелепый подарок, ну, скажем, увлажнитель воздуха. Потом, не говоря ни одного слова, идет в кладовку, где, он знает, знает всегда, стоит довольно уютная лежанка для него. Вечером они отправляются с Юстасом в Нерингу и сходу выпивает бутылку коньяку. Ну, просто чтобы заказать вторую. «Я больше не могу, Юст», — говорит Роб. «Она ревнует меня к фонарным столбам». «Это несправедливо», — говорит Юст. «Могу поручиться, ты не трахнул ни одного фонарного столба». К концу второй бутылки они начинают вспоминать Милку Колокольцеву. Их обоих охватывает вдохновение, немного даже странное для вполне зрелых мужчин. Роб читает посвященные ей стихи. Очень жглась и слишком понималась, от прически до ногтей крамольно. А Юст быстрыми длинными штрихами, которым мог бы позавидовать и Модельяне времен влюбленности в Анну, изображал Колокольцеву на салфетках. Говорят, что Милка защитила ФД в Джорджтаунском университете и получила место в департаменте искусств. А что там дом? А с домом уже попрощались. Да ну, а кто же? Говорят, никого. Значит, ждет нас двоих, Роб. Значит, так, Юст. Давай перебежим туда, к Колокольцевой. Хорошая идея, сизый нос. В этот момент у компании, сидящей рядом с ними, отрастают до размеров ослинных, повернутые в их сторону уши. На второй день бегства в доме Юстинаускасов появляется Анка Р. Нервически раздерганные супруги применяют тактику молчания. Потом вся компания отправляется на пленэр писать пейзажи исторических хуторов.